Ладно, не будем о худшем. Давайте мы с вами выработаем вашу новую линию защиты. И все. И снова провал в памяти. Словно ластиком кто стирал. А окончательно Петр пришел в себя, как в свое время дядька от сержантского кулака, от приговора, зачитанного судьей. 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. И что странно, он не испытывал никаких эмоций, будто давно знал, что это неизбежно. Все. Гриневский выдохся. Честно, все. Потом пугач появился на зоне, узнал меня, подозвал, накормил, напоил, сказал, что добро помнит, и за мои страдания, за ментовскую несправедливость готов расплатиться. Вот и предложил уйти с ним в соскок. Я что, должен был отказать пугачу? Карташ малость поразмыслил. В словах Гриневского была, ох, была правда. По крайней мере, логика. Если он и врет, то врет очень уж умело. Алексей помнил, по какой статье таксист загремел в зону. Знал он и то, что даже уголки относились к нему с долей уважения. Как же! Сам сел. Подельников якобы по убийству Казарновского не сдал. Поколебавшись, он размотал проволоку, — сказал негромко. — Ну, смотри у меня, Гриня, если что, пулю сразу получишь. Ждать не буду. Маша уже спала на лапнике, укрывшись карташовским бушлатом, положив ветровку под голову. Глава 3. Несчастливая, как и положено, или «Заходите к нам на огонек». 28 июля 2000-го года, 21:53. Для следующей ночевки они выбрали распадок, по которому протекал ручей. Место привлекло еще и тем, что здесь почти не было комарья и гнуса. Это одна из великих таежных загадок. Почему где-то клубятся комариные раи гнус, облепляет тело так, что живого места не остается, и потом, разуваясь, вытряхиваешь из сапог жутковатые комья слипшейся мошки? Есть места, в которых хозяйничают исключительно одна из кровососущих популяций, другой туда по каким-то природным законам вход запрещен. Но есть и участки тайги, где напрочь отсутствует одна и другая пакости. Им выпала удача набрести как раз на такой райский уголок, и следовало этим воспользоваться. За весь день никто не проронил ни слова. Сил на разговоры не осталось. Этот день вымотал их до донца. 2 полосы бурелома, одна из которых тянулась не меньше километра, укатали их, что твой асфальтовый каток. Будь ты спортсмен, будь ты таежник со стажем, но и тебе жизнь малиной не покажется, когда полдня полазаешь через лесину, покружишь, выбирая место, где ствол потоньше и сучков поменьше, понервничаешь. Когда сучок хрустит под ногами, нога соскальзывает вниз, и неизвестно, обойдется все или вдруг раздастся поганый хруст надорванных связок. Короче говоря, после таких аттракционов свалится и Дерсузала. Чего уж говорить про них, людей в сущности, мало подготовленных к марш-броскам по тайге. Карташ не считал себя слабаком, хотя спортом и не занимался, даже утренней гимнастики не делал. Но той выносливости, которой наградила его природа и родители, вполне хватало, чтобы выдерживать нагрузки, подобные нынешним. А вот Машка его удивляла. Девчонка не жаловалась, не стонала, не впадала в истерики и перла по тайге наравне с ними, хотя видно было, что работает на пределе. Лишь иногда, когда уж совсем становилась невмоготу, просила: «Ребят, ну давайте передохнем чуток». И после 20-30 минут привала ее не приходилось поднимать с земли силой и угрозами, пока не приходилось. Ориентируясь по солнцу, по мху, Алексей очень надеялся, что ведет отряд в нужном направлении. Он таксисту не соврал, на самом деле ходил в походы по молодости лет и кое-что о лесе знал. Хотя, конечно, их маршрут ни в какое сравнение с теми походами не шел. В тайге он не был ни разу. Стрельбы слышно не было. И непонятно, то ли бунт уже подавлен, то ли урки успешно заняли населенный пункт Парма и празднуют победу, а доблестные войска еще на марше. Они допили кофе, темнело. Как не тяжело было отрывать задницу от ровной поверхности и переставлять ноющие ноги, а никуда не денешься, надо отрывать и переставлять. Им еще требовалось наломать лапник, который послужит заменителем перины и прикроет их сверху шалашом. Пошли постель готовить. Первым поднялся Гриневский. Не на голой же земле, как прошлую ночь, куковать. — Погоди-ка, снимай прохари. — Это зачем? Тут же напрягся таксист. — Ноги посмотреть надо, кретин. Если ты мозоль хоть одну в этих говнодавах натер, то дело труба. Снимай, снимай. Помявшись, Гриневский скинул древнюю, разношенную, но крепкую обувку. Возможно, именно то обстоятельство, что он уже несколько лет носил именно эти, с позволения сказать, ботиночки, и спасло ноги зэка. Ни одного волдыря под, между прочим, новыми и прочными носками Алексей не углядел. «Твое счастье!» — буркнул он, бросая прохари обратно владельцу, и повернулся к Маше. — Теперь ты снимай. — У меня все нормально, — сказала та. — Да хватит вам обоим кривляться. — Так вас перетак! — устало взмолился Карташ. — Вы добраться до людей хотите? Или подохнуть здесь? Как это ни удивительно, но и с ногами хозяева и дочурки тоже оказалось все в порядке. Правильные у нее сапоги, если не развалятся по дороге. Он с кряхтением поднялся. А теперь можно и постельку стелить. Карташ ломал лапник и думал, ох, какие сложные. Как Пугачу удалось спланировать и столь грамотно организовать бунт, и никто про это ни сном, ни духом, ни опера, ни стукачки? А в том, что Гриневский не соврал, и революция была спланирована именно Пугачом, Карташ отчего-то не сомневался нисколько. Вот только зачем вору это понадобилось? Поднимать кипиш в зачуханной спокойной зоне и уходить в рывок с такой поспешностью. Делами на свободе можно руководить и из лагеря, сие ни для кого не секрет. Если же в его империи случилось нечто экстраординарное, что потребовало его личного присутствия, то откуда взрывчатка на зоне? Значит, готовились загодя? Ни хрена непонятно. В 20 шагах от него трещали ветви, ломаемые Гриневским. Алексей вспомнил донос Лупня насчет партии водки, вознаменования, примирения Баркаса и Пугача. Так они что, вместо водки коктейль Молотова завезли? Если б падла Лупень не солгал.